Архаический способ мышления во всех своих проявлениях постоянно приводит в самую тесную связь деньги и нечистоты. Так обстоит дело в древних культурах, в мифах и сказках, в суеверных обычаях, в бессознательном мышлении, в сновидениях и при психоневрозах. Дьявол дарит своим любовницам золото, а после его ухода оно превращается в куски кала. Образ дьявола, конечно, не что иное, как олицетворение бессознательной душевной жизни с ее подвергнувшимися вытеснению инстинктивными влечениями. Существует суеверие, приводящее в связь процессы дефекации с находками кладов. А фигура «Дукатон Шаэс», непереводимое выражение, обозначающее человека и испражнения коего состоят из дукатов, известно всем и каждому. Уже по древневавилонскому вероучению золото – только адские извержения. В тех случаях, когда психоневротическое заболевание подражает разговорному языку, оно всегда берет слова в их смысле, там же, где получается впечатление, будто заболевание как бы наглядно изображает перед нами какое-либо слово или выражение, оно в действительности обычно только восстанавливает первичное значение этого слова. Это условное отождествление золота и кала, может быть, находится в связи с переживанием резкого контраста между самым ценным, что известно человеку, и вовсе лишенным ценности, рассматриваемым как отбросы. В психоневротическом мышлении это приравнивание облегчается еще за счет следующего обстоятельства. Примитивный эротический интерес к дефекации – обречен, как мы уже знаем, на исчезновение в более зрелом возрасте. А в этом возрасте складывается интерес к деньгам, в детстве еще не существовавший. Примитивному влечению, утрачивающему свой объект, таким образом облегчается нахождение себе новой цели, именно в этом вновь возникающем интересе к деньгам. Если характер связи между анальной эротикой и названные триадой свойств действительно таков, как мы утверждаем, то едва ли следует ожидать, что подобный анальный характер можно отметить у тех лиц, у которых анальная зона сохранила свое эрогенное значение и в зрелом возрасте, как, например, у некоторых гомосексуальных субъектов. Если я не слишком заблуждаюсь, это наше заключение вполне подтверждается эмпирически. Следовало бы вообще обратить внимание и на другие виды характеров и выяснить, нет ли в иных случаях связи с определенными эрогенными зонами. Мне лично до сих пор бросилось в глаза только то, что субъекты, страдавшие недержанием мочи, отличаются непомерным пламенным честолюбием. Дефинитивный характер и способ его развития из первичных влечений – тема эта может быть охвачена следующей формулой. Дефинитивные особенности характера или представляют собой неизменно продолжающие свое существование первичные влечения, продукты их сублимирования, или же являются новообразованными, имеющими значение реакции на эти влечения.